«Здесь вам будет удобно», — сказал Трент. «Возможно, нам придется поработать достаточно долго. Дело сложное. Не сомневаюсь, вам приходилось работать с бумагами». С этими словами он провел Ричарда во внутренний кабинет и закрыл дверь. Помещение было просторным. Окна на две стены, книжные шкафы, большой деревянный письменный стол, удобное кожаное кресло. Ричард сел в одно из них за стол и откинулся назад. «Дайте мне 2 минуты, хорошо?» Трент кивнул. «Читайте вот это! Изобразите сосредоточенное внимание!» Он протянул толстый скоросшиватель в выцветшем зеленом переплете. Раскрыв скоросшиватель, Ричард сделал вид, что погрузился в чтение. В папке содержались подробные данные о предполагаемых расходах горюче-смазочных материалов на ближайшие полгода. Трент вернулся к двери, широко распахнул ее. «Мисс Харпер!» – окликнул он. «Не желаете чашку кофе?» Украдкой взглянув через плечо, Ричард увидел, что Харпер пристально смотрит на него, оценивает кабинет, стол, кресло, шкафы. «Спасибо, я хорошо устроилась». «Отлично», — сказал Трент. «Если вам что-то понадобится, просто скажите сержанту». Он закрыл дверь. Подошел к окну. Ричард снял с шеи закатанное в пластик удостоверение и положил его на стол. Встал. Трент отпер окно и распахнул его как можно шире. «Времени у нас было в обрез», — прошептал он. «Но, надеюсь, мы все устроили». «Бюро сразу же купилось», — прошептал в ответ Ричард. «Я боялся, мне придется их долго уговаривать». «Но откуда вы знали, что к вам будет представлено сопровождение?» «Надеясь на лучшее, надо быть готовым к худшему. Сами прекрасно знаете». Трент кивнул, высунулся в окно и огляделся вокруг. «Хорошо, идите. И удачи вам, друг». «Мне нужен пистолет», — шепнул Ричард. Трент решительно покачал головой. «Нет, на это я пойти не могу». «Очень нужен. Мне без него не обойтись». Трент помолчал, думая. «Черт побери, ну хорошо, пистолет я вам дам», — наконец сказал он. «Но без патронов. Я и так уже поставил свою задницу под удар». Открыв ящик стола, Трент достал Беретту. М9. Такой же пистолет, какие были у ребят Петросяна. Только Ричард сразу заметил, что на этом серийный номер сохранился нетронутым. Вытащив обойму, Трент один за другим вытащил из нее патроны и бросил их в ящик. «Потише!» — испуганно прошептал Ричард. Кивнув, Трент вставил пустую обойму в пистолет. Протянул его Ричарду рукояткой вперед. Тот убрал Беретту в карман плаща. Сел на подоконник, развернулся и перекинул ноги наружу. «Желаю приятно провести день!» — прошептал он. «И вам того же!» — шепнул в ответ Трент. «Берегите себя!» Повиснув на руках, Ричард спрыгнул на землю. Он оказался на узкой дорожке. Дождь не прекращался ни на минуту. Лейтенант ждал в «Шевроле» с работающим двигателем. Ричард подбежал к машине и запрыгнул внутрь. «Шевроле» рванул с места еще до того, как за ним захлопнулась дверь. Миля до Магуайра заняла меньше минуты. Машина выскочила прямо на бетон взлетно-посадочной полосы и подлетела к вертолету морской пехоты. Люк вертолета был открыт, несущий винт быстро вращался, рассекая спиралями дождевые капли. «Спасибо, малыш», — бросил Ричард. Выскочив из машины, он подбежал к вертолету и нырнул в темноту. Люк захлопнулся за ним, двигатель взревел, набирая обороты. Крылатая машина оторвалась от земли. 2 пары рук подхватили Ричарда и усадили его в кресло. Он застегнул ремни, ему на голову водрузили шлем. Ожило переговорное устройство, и одновременно в кабине зажегся свет. Ричард разглядел, что сидит в складном кресле между 2 борт-инженерами. «Мы летим на аэродром береговой охраны в Бруклине», — окликнул пилот. «Как только можно близко к цели, без того, чтобы заполнять полетный план. А полетный план сегодня в повестке дня не значится, так?» Ричард прижал большим пальцем ларингофон к горлу. «Меня это устраивает. И большое спасибо, ребята». «Должно быть, полковник перед вами в неоплатном долгу», — заметил пилот. «Нет, он просто меня любит», — поправил Ричард. Пилот рассмеялся, и вертолет, развернувшись, лег на курс.